Глава 87. Дамы 6. «Все просто», — Алиса улыбнулась и медленно облизала губы. «Как подмастерье я смогу работать с мастерами секты теней, и у них, поверь, есть способы сдержать даже тех, кто добрался до вершины средней ступени. По крайней мере, на своей территории. Что же касается твоей помощи, то мне нужно, чтобы ты достал мне манускрипт со сменой духовных каналов». «А что это за схема?» «Это то, чего мне не хватает для перехода на следующий этап». Алиса закусила нижнюю губу. «С развитием тайного знания я и сама смогу справиться. Но помимо понимания сути теней и развития духовного ядра, мне еще нужно будет связать его с моим телом. Это завершающий этап создания основы своего внутреннего мира. Закончив с кристаллом, ученик прокладывает от него линии силы ко всем своим внутренним органам. И, увы, сделать это самостоятельно у меня просто не получится. Схема духовных каналов покажет тебе, как их надо прокладывать?» «Именно. Обычно мастера выдают их своим ученикам, когда считают, что те готовы. Но и когда им кажется, что они уже ничего не смогут от них получить. Вот только мы не можем себе позволить ждать, пока Гарри Сдоу соберется меня отпустить». В этот момент на лице Алисы мелькнула тень отвращения, а руки Никиты сами с собой сжались в кулаки. «Он что-то с тобой делал?» «Это неважно». Девушка отмахнулась от парня, но, когда тот не смотрел, на мгновение позволила появиться на лице торжествующей улыбки. «Главное, что у тебя хорошее отношение с мисс Гейбс, и у нее, в старых архивах, ты вполне сможешь найти дело кого-то из былых учеников и достать мне его схему». «Она тебе подойдет?» «Как основа, да. Детали я поправлю в процессе, там несложно. Так что, ты справишься? Достанешь мне схему каналов? И тогда я прослежу, чтобы тебя никто не тронул». Девушка замолчала, ожидая реакции парня. Но Никита не спешил с ответом, размышляя над тем, что только что услышал. Ведь если Алиса его не обманула, то он сейчас узнал обо всех необходимых условиях для того, чтобы перешагнуть на следующий этап и в его собственном развитии. Тайные знания он уже довел до десятки. Улучшить до 100% соты новых способностей – это лишь дело времени. И когда он достанет манускрипт для Алисы, то сможет сначала и сам им воспользоваться. Вот только не стоит уж слишком радоваться и забывать о том, что у него были другие планы на эту беседу. «Я согласен», — Никита кивнул, расплывшийся в довольной улыбке Алисе. «Вот только пойми меня правильно, я не смогу помочь тебе просто так. Что ты имеешь в виду?» Девушка напряглась. «Это законы Дема. Хочешь кому-то помочь — получи плату вперед. Иначе не жди удачи». Никита бросил быстрый взгляд на девушку, проверяя, как она среагирует на его слова. Парень никогда не был хорош в обмане, но сейчас прикинул, что в темном мире подобное поведение должно выглядеть вполне логично, и решил симпровизировать. «Я не прошу чего-то дорогого. Хватит и символического жеста. Например, сможешь обучить меня тому, как накладывать проклятие с помощью истинных имен?» Алиса замолчала, обдумывая просьбу слуги. «И еще дай мне твою дощечку вызова, чтобы я мог тебя позвать, если понадобится твоя помощь». Увидев, что девушка не спешит отвечать, Никита решил еще немного дополнить свои пожелания. Притом парню не так, чтобы все это было нужно. Просто он учитывал слова девушки. Она сказала, что суть секты теней — это целесообразность. Соответственно, решил Никита, чем логичнее будет его запрос, тем лучше. «Немного странная комбинация получается», — Алиса наконец заговорила. «Дощечка с моим истинным именем и умение накладывать проклятие. С другой стороны, а что ты можешь с этим сделать?» Девушка прямо-таки впилась взглядом в Никиту, отслеживая его реакцию. «Молчишь? Правильно. Порой лучше промолчать». Было видно, что Алиса еще сомневается. «С другой стороны, дощечки используют все, а проклятие истинного имени ты мог бы узнать у любого ученика. Хорошо, пусть будет так». Еще не закончив рассуждать вслух, Девушка выхватила из своего кармана лист бумаги с ручкой и принялась что-то чертить. «Смотри, тут ничего сложного. Берем внешний круг и вписываем туда руну с именем, а потом внутренний круг и туда добавляем руну проклятия». Девушка показала парню свой рисунок, где вместо рун красовались такие родные X и Y. «Но это только основы. Раз уж я взялась тебе это все показать, то можешь рассчитывать, что узнаешь немного больше, чем это принято среди обычных новичков. Итак, круги вокруг рун могут быть как нарисованы заранее, так и создаваться прямо в процессе, понимаешь?» Алиса посмотрела на парня с насмешкой, явно не рассчитывая, что тот сможет разобраться в ее личной находке без пояснений. Вот только у Никиты уже был пример подобного исполнения в виде зарядов к пистолету Виктории. Например, пуля. Парень твердо поймал взгляд Алисы. Проклятие будет находиться внутри круга, которым является ее основание. На самой пуле пишем истинное имя, а внешним кругом станет рана, когда она пробьет тело своей жертвы. Неплохо. Было видно, что Алиса хотела сказать, что покрепче, но смогла себя сдержать. «Вижу, что ты уловил суть. Табличку я тебе сделаю, как только перейду на этап укрепления ядра и смогу ее создать. Так что на текущий момент мои обязательства выполнены. Согласен?» «Согласен!» Никита кивнул. «Тогда пора и тебе приниматься за дело. Учитывая, какие теплые у вас с Викторией отношения, уверена, это будет совсем несложно. И да, завтра в 2 часа дня будь у дома. Данила договорился, что тебе устроят смотр в боевые слуги и закрепят как раз за отделом мисс Гейбс. Так что у тебя будет еще один повод оказаться к ней поближе. И ты уж постарайся себя сдерживать». «Что?» Последняя фраза Алисы совсем запутала парня. «Я имею в виду сначала дело, и только потом уже можешь выпускать на волю все свои звериные инстинкты. Думаешь, я не видела, как ты на нее смотрел?» Алиса усмехнулась и, больше ничего не говоря, ушла, оставив парня размышлять о своих словах. Вот только если бы кто-то сейчас взглянул на девушку со стороны, то увидел бы как раз в ее глазах тот самый звериный блеск, о котором она сама только что говорила.